Дина Павлова. Развод. Диссертация лжи. Глава первая. Вероника. Жду тебя. Отправляюсь сообщение мужу. Он едет из аэропорта. Очередная командировка закончилась, и мы, наконец, увидимся. Впервые за 3 недели. Я соскучилась и даже не скрываю этого. Юра. Он возвращается из Мельбурна. А у меня дух захватывает от одной мысли, насколько Юра вырос за последние 2 лет. Хотя я всегда верила, что его ждет особенная карьера. Удивительный путь, который озарят звезды. Сама я обычная, девушка из бедной семьи, которая с детства хотела стать врачом. «Буду через час». Ответ непривычно сухой, что немного настораживает. Хотя, скорее всего, дело в обычной усталости. Шутка ли? 2 пересадки. Юре уже 47, и такие поездки ему даются непросто. Но он волевой человек и на трудности внимания не обращает. Наоборот, они его подстегивают. «Я приготовила твою любимую солянку». Ответа нет. Наверное, занят. У него куча звонков, 100 людей с разных концов планеты мечтают поговорить с ним, взять интервью, поработать с ним. А сколько потенциальных пациентов, для которых Юра — последний шанс на жизнь? Он — мое счастье, мой смысл жизни. Я всегда боялась одиночества. А оно меня преследовало всю жизнь. Может, потому что я не на то обращала внимание. Обучение в университете, ординатура, практика — не до парней было. Да я и не искала встречи, свиданий. Я только и делала, что училась. Потом устроилась на работу. Там тоже у меня не было мужчин. Может, потому что слишком скромная или закомплексованная. При этом я всегда хотела именно семью. Но не складывалась. А потом сложилась. Чудо произошло на конференции в Новосибирске, где на меня, 26-летнюю девственницу, обратил внимание сам Юрий Давидович Одинцов. Звезда мирового масштаба. Харизматичный, гениальный врач. Создатель интонационного способа лечения органов. Лучший специалист по трансплантации. Когда я увидела его в первый раз, то почувствовала, что мне не хватает воздуха. Нет, его нельзя было назвать красавцем. Но яркие, голубые глаза, орлиный нос, взгляд. Мне казалось, что в зале сидит только он. От него шла особая энергетика. Я и не надеялась, что он обратит на меня хоть какое-то внимание, но он обратил. Он подсел за мой столик во время обеденного перерыва. Юра к тому моменту только развелся. Как он тогда объяснил, его жена перестала его понимать, плюс распустила себя, ничем не занималась целыми днями, сидела возле телевизора, ела пирожные и деградировала. За 2 маленькими сыновьями следили няни, которых он нанял для помощи горе-мамаше. О да, Одинцов оказался еще и очень богат. В отличие от меня, он был из непростой семьи. Его родители, дедушки, бабушки, они все именитые врачи. Это у меня мама учительница труда, а папа слесарь. А у Юры все было совсем иначе. Отец — замминистра здравоохранения, мать — директор исследовательского института. Теперь он занимает ее место. Раздается хлопок двери. Стол накрыт. Я поднимаюсь с места и бегу встречать Юру. Мое сердце наполнено радостью. Наконец-то. Но он не один, а с какой-то девушкой лет 22. Меня это удивляет. Кто она? Наверное, по работе. Поэтому я себя сдерживаю, не кидаюсь ему на шею, как хотелось бы. Все-таки надо соблюсти приличие. «Здравствуй, Юра!» Улыбаюсь и скромно целую его в щеку. Он не отвечает на ласку. «Ты из гостей?» «Привет, Ника!» Усмехнувшись, скидывает себе пальто, после чего приобнимает за плечи незнакомку и произносит: «А это Карина, моя будущая жена!»